James. In my song you'll live again. And the phrases that I rhyme are just the footsteps out of time. From the time when I knew you, Reuben James. Reuben James. All the folks around Madison County cussed your name. Just a no-count sharecropping colored man who would steal anything he can. And everybody laid the blame on Reuben James. Reuben James, you still walk the first fields of my mind. Faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now. Байка, что рассказывал мне Джордж, закончилась одновременно с бутылкой виски, стоявшей между нами на столе салуна. «И ты даже пальцем не шевельнул, чтобы ее спасти?» — спросила я. «Она в любом случае этого не стоила», — ответил Джордж. «И теперь ты хочешь, чтобы я отправилась с тобой на прииск?» «Мне там чертовски одиноко, честное слово. Я решил, что стоит рискнуть удачей ради такой красотки, как ты». Но ведь ты там вместе с Джимом, разве нет? Понимаешь, когда он увидел, что случилось с Люси, он набросился на меня с топором. Я даже не успел ему ничего объяснить. Он вбил себе в голову, что это я убил Люси. Да потом еще и обглодал ее. Ну и мне пришлось его застрелить. А может быть, ты все это и проделал, Джордж? А? Скажи. Знаешь, Марбл, прикуси-ка свой язычок. Я не из таких. Да и ты вроде не похожа на ту заразу Люси. Та девка была чистый яд. Такой яд, что на следующее утро я наткнулся в запруде на голову Динкера. Она плавала там лицом вверх. И губы у нее были совсем черные. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation under the new media. And can you hear the sound of hysteria? The subliminal minds through America. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation. Everything isn't meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones who are meant to follow. Well, that's enough to argue. Maybe I'm the faggot America. I'm not a part of a redneck agenda. Now everybody do the propaganda and sing along at the edge of paranoia. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation. Everything isn't meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones who are meant to follow. Well, that's enough to argue. Controlled by the media. Information age of hysteria. It's going out to idiot America. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation. Everything isn't meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones who are meant to follow. Well, that's enough to argue. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation. Everything isn't meant to be okay.